Глава 28. Вероника. Во время завтрака Грегори сообщил, что сегодня нас ждет прогулка к реке и небольшой пикник. Конечно же, этот скользкий змей не раскрыл сути очередного испытания, очень ловко и изящно обрисовав его лишь в общих чертах. Хочет посмотреть, как девушки будут вести себя на природе? Хорошо. Подумаешь, я на пикнике была последний раз еще в школе. Справлюсь как-нибудь? Сразу после завтрака нас отвели к конюшням. Сперва я услышала, как жалобно заржала лошадь. И только потом, когда мы вышли из-за угла какого-то небольшого домика, я увидела мужчину, который бессердечно хлестал кобылку коротким кнутом. Князь, распорядитель и большинство девушек уже скрылись за невысокой изгородью, словно ничего противозаконного не происходило, но я и Ириада остановились. «Прекратите!» — сказали мы одновременно. «Что вы делаете? Чем провинилась лошадь?» — спросила я. «Идите дальше, девушки, я здесь разберусь без вашего участия!» Огрызнулся мужчина и снова замахнулся на несчастное животное. «Насилие над слабым не делает вам чести!» — сказала моя конкурентка, но живодер лишь отмахнулся и снова занес руку, чтобы ударить лошадь. Я неожиданно для самой себя сделала шаг вперед, перехватила кнут и резко дернула, вырвав у него из рук. «Да как ты смеешь!» — замахнулся он на меня и резко ударил по лицу. Я онемела от подобного поступка. От боли из глаз покатились слезы, но я упорно шагнула вперед, встав между ним и лошадью. Девушка забрала у меня из рук плеть, прежде чем это успел сделать мужчина, и ударила уже его. «Как вам это понравится?» — спросила она, замахнувшись еще раз. Кнут свистел в воздухе снова и снова, попадая по мужчине и оставляя красные полосы на руках, которыми он закрывался. «Перестань!» — перехватила я ее руку. «Ни к чему ему уподобляться!» «Еще раз подобное увижу, и больше никто тебя не спасет!» Фыркнула она, наконец-то остановившись. «Да чтоб вам провалиться!» Рявкнул мужчина, глянул на вернувшегося распорядителя, плюнул на землю и ушел. «А ты не путайся под ногами!» Прошипела девушка на меня. «Тебе здесь не место!» Задрала нос и пошла догонять остальных, бросив хлыст на землю. Я лишь устало вздохнула, развернулась к лошадке и аккуратно погладила по боку. «Ну вот за что они так с нами?» — спросила, стерев с лица слезы. Щека горела огнем. Очень хотелось зарыдать где-нибудь в тихом местечке, но, к сожалению, покой нам только снился. «Вероника, мне долго ждать вас?» — поинтересовался распорядитель, притопывая ногой. Я лишь мельком глянула на него и вернувшегося князя, который смотрел на все с неким подозрением, развернулась и быстрым шагом направилась за остальными невестами. Несмотря ни на что, я старалась даже голову не поворачивать в сторону Александра. Поначалу еще жалела себя, а потом обида поутихла. Нахлынули воспоминания о наших с князем коротких беседах. Теперь я уже не могла не заметить его благородной осанки и прекрасной выправки, рельефа мышц, скрытого под одеждой, и просто тонула в зеленых глазах. Самое обидное, что с каждой нашей новой встречей мне все меньше хотелось сопротивляться. Как бы меня ни тянуло домой, но сердце билось быстрее, когда он смотрел на меня. Но я изо всех сил старалась держаться спокойно. Слишком много драконец воспринимали меня так, словно я была хуже жвачки, прилипшей к туфлям. «И куда мне бороться за князя? Боюсь, если я выиграю, то они убьют меня, лишь бы Александр не достался человечке, а если проиграю, прикончат, чтобы не топтало зря землю. Любой из вариантов приведет к моей гибели, и ситуация как ни крути патовая». Я старалась отвлечься любыми способами. С берега открывался просто потрясающий вид на хвойный лес, над которым раскинулось невероятно чистое голубое небо. По нему плыли белые облака, а неподалеку шумел небольшой водопад, искрящийся в солнечных лучах. Я вдруг посмела мечтать, что здесь могу найти свою судьбу, любовь и спокойствие, которых так не хватало мне на протяжении всей жизни в тесных городских квартирах родного мира. Но... «Неуклюжая человечка!» выдала драконица, толкнув меня плечом так, чтобы кусочек мяса с ее тарелки упал прямо на платье. «Осторожнее нужно быть вам, а не уклюжая я!» выпалила, успев подставить руку и отбить его так, чтобы упала на мою обидчицу. «Так как ты смеешь? Таких, как ты, нельзя пускать в приличное общество!» раздосадованно шипела она. «Ну вот точно гадина ползучая!» Девушка подхватила хлопковую салфетку и принялась нещадно тереть свою юбку. «Можно подумать, это поможет. Жирное пятно не так просто вывести даже при стирке». «Да уж, королева изрядно погорячилась, притащив такой позор на отбор», — с гадкой улыбкой тихонько произнесла Оливия, сегодня заменяя Фелицию, ведь та вчера вылетела. «Вы хотели сказать, что королева опозорила отбор?» — переспросил распорядитель, который явно следил за нашей перепалкой. «Нет, что вы!» — тут же расплылась в льстивой улыбке девушка. «Но можно было выбрать более подходящую для князя особу!» «Я считаю, что каждый имеет право на шанс», — произнес Александр резко. «И не стоит осуждать кого-то бездоказательно». «Заступился за меня? Неужели?» Я почувствовала, как мое сердце ускорилось до запредельных скоростей, и показалось, что я могу забыть обо всех своих проблемах и просто наслаждаться моментом. Однако я точно понимала, что повестись на подобное было бы ошибкой. Кэти присоединилась к нам только после обеда. Я безумно хотела пообщаться с ней, но при других уважаемых драконицах сестра князя все-таки держалась подальше от меня. Решив лишний раз не привлекать к себе внимания, я отошла чуть в сторону и уселась под деревом. Хотелось поскорее оказаться в комнате, чтобы больше не видеть этих надменных лиц и фальши, чтобы не смотреть на этих гадюк, строящих из себя ангелочков. Я уже давно успела понять, едва князь отвернется, они сожрут любого и не подавятся, лишь бы выиграть отбор. Следовало бы бежать от собственных мыслей, но никак не получалось отвлечься. Я снова и снова проигрывала в голове каждый момент своего пребывания в этом мире, но внезапно чей-то крик выдернул меня из потока размышлений, заставив встрепенуться и завертеть головой по сторонам. «А-а-а!» — донеслось до меня, и я увидела, как Кэти падает в реку. «Боже, она же не умеет плавать!»